На нее дверь можно запирать. Он вернул часы Николаю. Действительно, хоть цепочка была тонкой, она оказалась удивительно прочной. На стальных звеньях не было стыков, будто она была целиком выточена из куска металла. «А еще людей можно душить», — сказал капитан. «На Литейном 3 трупа, 2 прямо на углу, и инвалид, и сестра Милосердия, задушены и раздеты. То ли их там выбросили, то ли там же на месте. Скорее всего, выбросили. Не могла же сестра на себе безногого тащить? Но какое зверство! На фронте такого не видел. Ясно, отнял у инвалида часы. Их же цепочкой. Знаете, там такая большая лужа». Один из юнкеров тем временем отделился от группы и подъехал к Юрию. Это был Васька Зиверс, большой энтузиаст конькобежного спорта и артиллерийского дела. В училище его не любили за преувеличенный педантизм и плохое знание русского языка. А с Юрием, отлично знавшим немецкий, он был на коротке. «За сотню метров», — говорил капитан, похлопывая шашкой по сапогу. «Третье тело успели в подворотню. Женщина тоже почти голая, и след от цепочки». Васька тронул Юрия за плечо, и тот, не отводя от капитана глаз и кивая, вывернул лодочкой ладонь. Васька быстро положил в нее крохотный сверточек. Все это происходило за спиной Юрия, но, тем не менее, не укрылось от капитана. «Что такое, юнкер Зиверс?» — перебил он сам себя. «Что там у вас?» «Господин капитан, через 4 минуты меняем караул у Николаевского вокзала», — отдав честь, ответил Васька. «Рысью вперед!» — взревел капитан. «Кругом! На Литейный! У Смольного быстро не пройдем!» Юнкера развернулись и унеслись в туман. Капитан Приходов задержал пляшущую кобылу и крикнул Юрию с Николаем. «Не разъезжаться, никого без пропуска не пускать. На Литейный не выезжать, к Смольному тоже не соваться. Ясно? Смена в 10:30». И исчез вслед за юнкерами. Еще несколько секунд доносился стук копыт, а потом все стихло, и уже не верилось, что на этой сырой и темной улице только что было столько народа. «От генерального штаба», — пробормотал Николай, подбрасывая серебряную лепешку на ладони. В торопях капитан забыл о своей страшной находке. Часы имели форму маленькой раковины. На циферблате было 3 стрелки, а сбоку 3 рифленых головки для завода. Николай слегка нажал на верхнюю и чуть не уронил часы на мостовую. Они заиграли. Это были первые несколько нот напыщенной немецкой мелодии. Николай сразу ее узнал, но название не помнил. «Апассионаты», — сказал Юрий. «Людвиг фон Бетховен». Брат рассказывал, что немцы ее перед атакой на губных гармошках играют вместо марша. Он развернул Васькин сверток. Тот, как оказалось, состоял почти из одной бумаги. Внутри было 5 ампул с неровно запаянными шейками. Юрий пожал плечами. «Тот и Приходов заерзал», — сказал он. «Насквозь людей видит. Только что с ними делать без шприца? Педант называется. Берет кокаин, а отдает эфедрином. У тебя тоже шприца нет?» «Отчего? Есть». Безрадостно ответил Николай. Эфедрина не хотелось. Хотелось вернуться в казарму, сдать шинель в сушилку, лечь на койку и уставиться на знакомое пятно от головы, которое с просонья становилось то картой города, то хищным монголоидным лицом с бородкой, то перевернутым обезглавленным орлом. Николай совершенно не помнил своих снов и сталкивался только с их эхом. С отъездом капитана Приходова улица опять превратилась в ущелье, ведущее в ад. Происходили странные вещи. Кто-то успел запереть на висячий замок подворотню в одном из домов. На самой середине мостовой появилось несколько пустых бутылок с ярко-желтыми этикетками. А поверх рекламы лимонада в окне кондитерской наискосок повисло оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклицательными знаками, фамильярно предлагала искать товар. Причем слова «товар» и «ищи» были набраны вместе. Погасли уже почти все фонари, остались гореть только два, друг напротив друга. Николай подумал, что какому-нибудь декаденту из бродячей собаки, уже не способному воспринимать вещи просто, эти фонари показались бы мистическими светящимися воротами, возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и поглотить весь мир. «Товарищи!» — повторил он про себя первую строчку объявления.